В иные минуты Митяй просто задыхается от ненависти к этому одноногому, отобравшему у него мать. Теперь ему кажется, что и отец с войны не пришел тоже из-за него. А Митяй сердцем чует отца. Каждую ночь тот входит к ним в дом. На нем всегда новенькая военная форма, грудь сплошь укрыта золотом наград. Он только что из госпиталя, после тяжелого ранения. У него покалечена нога. Хотя нет, пусть у отца ничего не будет так же, как у проклятого постояльца. Нет, не нога. Рука. Отцову руку Митяю тоже жаль. Одной-то при встрече и сына поднять не сможет. Вот у него забинтованная голова. Или еще лучше, просто на глазу черная повязка, как у Кутузова. Отец входит в дом, берет постояльца за шиворот и молча выбрасывает из дому. Просыпаться после этих снов не хочется, и по утрам Митяй ненавидит постояльца особенно люто. Он часто незаметно смотрит на свою мать, и иногда ему кажется, что видит ее впервые. Другая она стала, моложе, красивее. «Как же так?» — ошеломленно думает Митяй. «Неужели она забыла, совсем-совсем забыла отца? И как возил он их в своей машине, и как был всегда веселый, и как прощался, уходя на фронт. И то, как нес ее с маленьким Митяем на руках по раскисшей дороге, от сломавшейся машины до самого городского тротуара. И это забыла. Неужели это можно забыть? А если так, то зачем же? Зачем все это было в жизни?» Не знает Митяй, как ответить на эти вопросы. А они мучают его, гложут. Говорить об этом даже с самыми близкими друзьями он не может. А если поговорить с дедушкой Суреном, он-то должен понять. И Сурен понял. Сразу заговорил о главном. «Эх, Дмитрий, все мы вот так. Задала жизнь задачу, хотим ее скорее решить, да так, чтобы обязательно с ответом сошлась. А забываем, что жизнь-то не задачник». Тут у каждой задачки не один ответ. Может, столько, сколько людей ее решать будут. Ответы могут получаться разные, а решения правильные. А можно ведь и наоборот, под ответ подогнать, а задачу-то так и не решить. И никакая подсказка здесь не поможет. Каждый должен решать только сам, по-своему, по своей душе, по своему сердцу. Хорошо, конечно, чтобы это решение и самому было на пользу, и другим не во вред. А бывает, что выбирать приходится, себе или же другому хорошо сделать. Это вот самые трудные задачи. Вот тебе, Дмитрий, кажется, что ты прав. Конечно. А мать твоя ошибается, так? Ну, так. И ты ей хочешь только добра, верно? Ну, еще бы, конечно. А теперь давай вместе с тобой подумаем. От того, что она, как ты считаешь, ошибается, разве ей самой стало плохо? Сам говоришь, помолодела, похорошела. Ну и квартирант ваш рядом с ней снова человеком стал. Вот теперь и суди, станет ли хорошо, если она по-твоему решит. Слушай, Дмитрий, а может у них любовь, а? Да что ты, дедушка Сурен, какая там любовь? Ведь ей уже 33 года, а ему-то и вовсе больше 40. Любовь. А, старые, значит. Ну, конечно. Тогда, может, она его просто пожалела, а? Вот это может быть. Она у нас жалостливая, всегда ей всех жаль. А тут уж как не пожалеть, ногу потерял, работу свою тоже, жена с дочками погибли, ни дома, ни семьи, ни работы. В голосе Митяя появляются сочувственные нотки. Да, все человек потерял, подхватывает дедушка Сурен. Уж и себя стал терять. Но при чем тут мы-то? Спохватившись, меняет тон Митяй. Нам-то он зачем? Обязательно к нам ему нужно было, да? Явился. Больно ждали его. Так уж судьба распорядилась, Дмитрий. Она ведь не всегда спрашивает нас, как ей поступить. Судьба и дальше распорядится, никого не спросясь. Только она да время и скажут, кто из вас с матерью прав. Ну и пусть. Твердо, будто кому-то невидимому, говорит Митяй. Ну и пусть. А я буду ждать отца. Буду. Счастливый ты, Митяй. Неожиданно угаснув, тихо произносит старый Сурен. Ты можешь ждать. У тебя есть надежда. Самая близкая родня. Мария Почтарь, которая давным-давно не бывала в доме Митяя, вдруг принесла письмо. Местное, сказала, доставая из сумки, и добавила: «казенная». Она распечатала серый самодельный конверт, вынула и сначала сама прочитала исписанную аккуратным школьным почерком бумагу. И только потом подала Митяю, сказав, успокаивая и его, и себя: «Да нет, ничего плохого, просто повестка». «Товарищ Гринько Д.Н.», — значилось в повестке, «вам надлежит срочно явиться в городское карточное бюро в кабинет номер 1 по поводу дела товарища Захарадзе С.А.» Митяй прочитал повестку несколько раз, прежде чем понял, что товарищ Гринько Д.Н. — это он сам, товарищ Захарадзе С.А. — дедушка Сурен, а его дело — это их с Анкой просьба выдать старому Сурену карточки. Неясно было только, получила ли такую повестку Анка, и Митяй отправился к ней. «Мне-то с чего вдруг пришлют?» — удивилась Анка. «Адрес ведь только твой взяли. Помнишь, записала эта беленькая в коридоре, Маша, кажется». «Ну, без повестки, просто так пошли. Что я, один, что ли?» «Нет, не могу». В близоруких, всегда чуть туманных Анкиных глазах сгущается туман. «Маме снова плохо, с кровати не встает. Я из школы-то видел, сбежала сегодня. Завтра, наверное, совсем не пойду. Как сестренок оставлю?» «Так что ты один иди, и лучше сегодня. Видишь, написано, срочно». «Ну ладно, тогда я пошел», вздыхает Митяй. «Ага, давай. Только после зайди, расскажи, что там, ладно?» «Ладно, зайду». Кабинет номер 1, указанный в повестке, оказался тем самым кабинетом, где в прошлый раз они были вместе с Анкой. Митяй занял очередь и стал ждать. «Интересно, зачем вызвали его?» «Заснул, что ли? Заходи!» — подтолкнули его к двери. «Здравствуйте!» — заранее, еще не переступив порога, как можно вежливее говорит Митяй и входит в знакомый уже кабинет. «Ты, парень, вместо кого?» — встречает его глухой с хрипотцой бас. За большим зеленым столом место осы занимает бритоголовый мужчина в кителе, по-домашнему накинутом на плечи. «Я?» — растерянно переспрашивает Митяй. «Не вместо кого. Я сам за себя. У меня вот...» И он кладет повестку перед бритоголовым. «Товарищ Гринько, это ты?» — уточняет тот. Митяй кивает. «А ДН это как?» «Это Дмитрий Николаевич». «Ну, будем знакомы. А меня зовут Василий Петрович. Ты садись, Дмитрий Николаевич, и жди». Василий Петрович берет со стола ручку и, неуклюже ухватив ее, начинает водить ею в тетради старательно и неумело, как первоклассник на уроке чистописания. Кажется, напрочь забыв обо всем другом, он тщательно, буква за буквой, перерисовывает то, что написано в повестке, к себе в тетрадь. «Вот видишь, друг, учусь», — смущенно говорит он, наконец отложив ручку и распрямившись, будто скинув тяжелый груз. Митяй только сейчас понял, что писал Василий Петрович левой рукой. Китель спустился с плеча, и стало видно, что правый, пустой рукав гимнастерки туго притянут к туловищу ремнем. «Так, Гринько, Гринько», — повторяет негромко Василий Петрович, и так же неуклюже и неумело, как писал, левой рукой начинает перебирать ворох бумаг на столе. Найдя нужную, быстро читает ее про себя и, кажется, остается довольным. «Так вот, Дмитрий Николаевич», — поясняет он, поглядывая в бумагу, — «на ваш запрос сообщаем, что вам разрешено вашего родственника Захарадзе С.А. прописать в указанном вами пустующем флигеле по партизанской 67А. После прописки продовольственные карточки товарищ Захарадзе сможет получать в пункте нынешнего проживания». «В общем, так», — отрывается Василий Петрович от бумаги, «ты, парень, это возьми, тут все написано». И он протягивает листок Митяю. «Там еще про пенсию, но это в собес. В этом же доме, дверь сбоку, найдешь?» «Ну все, Дмитрий Николаевич, бери бумагу и иди, радуй своего родственника. Только распишись-ка вот здесь». «Спасибо», — непривычно для себя, неуверенно говорит Митяй. «Не по адресу, парень», — твердо отказывается от благодарности Василий Петрович. «Это еще она. Нанамизова все сделала. Четко сработала. Так что твои спасибо ей». «А где сама?» Митяй вдруг вспоминает имя, которое никак не шло на память. «А где сама-то, Зинаида Азизовна?» «Где?» растерянно переспрашивает Василий Петрович. «Где?»